Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться, потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. 4 дня банью был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых 4 дня. Но по истечении этого времени, когда баню по обыкновению опустил, она появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка вместе с платком спустилась ко мне, я нашел в свертке письмо и 100 червонцев одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, и мы дали ему прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно заключает в себе следующее. «Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию, и Лева Мариен мне этого не сказала, хотя я просил ее о том. Можно будет вот что сделать. Я дам вам через окно множество денег золотом. Выкупите себя ими, вы и ваши друзья, и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские страны, купит там барку и вернется за остальными». Меня он найдет в саду моего отца у ворот Бабасона, близ морского берега, где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью похитить меня, ничего не опасаясь, и отвезти на барку. Смотри, не забывай, что ты должен быть моим мужем, потому что иначе я попрошу Мариен наказать тебя. Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и поезжай сам. Я знаю, ты скорее всякого другого вернешься, так как ты рыцарь и христианин. Постарайся узнать, где наш сад. А когда я увижу, что ты будешь прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баню никого нет, и дам тебе много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой». Вот что заключало в себе второе письмо и что там говорилось. Услыхав, в чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и вернуться со всевозможной точностью. И я тоже вызвался сделать это, но всему воспротивился ренегат, говоря, что он ни в каком случае не согласится, чтобы кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же способу. Выкупят кого-нибудь и посылают с деньгами в Валенсию или в Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но никогда эти посланцы не возвращались, так как полученные свободы и опасения снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые ими на себя обязательства. Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случаи, только что происшедшие с несколькими христианскими кабальеро, один из самых странных случаев когда-либо приключавшихся в этих местностях, где на каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, это отдать ему предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он выкупил в Алжире барку под предлогом, что делается купцом и будет вести торговлю с Тетуаном и всем побережьем. А когда он будет собственником барки, он легко найдет способ вывести нас всех из баньо и уехать с нами в море, тем более, если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль хотя бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволят никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для морских разбоев, так как боятся, что купивший барку, в особенности испанец, делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром тагарином, как в покупке с ним барки, так и в прибылях с товаров. И под этим прикрытием барка будет в его власти, после чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось предпочтительнее послать за баркой в Майорку, как говорила мавританка, но мы не смели противоречить ренегату, боясь, что если мы не согласимся принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни и обнаружит наше соглашение с Сараидой, за жизнь которой мы все отдали бы нашу. И так мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же время был послан ответ Сараиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все, что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Мариен все ей подсказала. От нее одной зависит, отложить ли это дело или же тотчас приняться за исполнение его. Я подтвердил ей снова, что сделаю с ее мужем, после чего на следующий же день, когда баню оказался пустым, она посредством палки и платка дала нам в несколько приемов 2000 червонцев золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую хума, то есть пятницу, она уезжает в сад своего отца, но до отъезда даст нам еще больше денег. Если же и это окажется недостаточным, пусть мы сообщим ей, и она нам даст столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он ничего не заметит, тем более, что все ключи в ее руках. Мы дали ренегату 500 червонцев на покупку барки, а за 800 выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав с первым же кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что если бы он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение. Не была ли эта сумма уже в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот? Словом, мой господин был такой подозрительный, что я ни в коем случае не решился бы тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда прекрасная Сараида должна была ехать в сад, она дала нам еще 1000 червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей в кратких словах, что так и сделаю, и чтобы она не забыла поручить нас Лела Мариен во всех молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры внести выкуп и за остальных трех товарищей с тем, чтобы облегчить им выход из баньо, а также, чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются для этого деньги, не встревожились, и дьявол не подсказал им сделать что-либо во вред Сараиде. Так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее я не желал подвергать все дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог поручиться за нас, хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны, вследствие опасности, которую это могло бы повлечь за собой. Глава 41, в которой пленник продолжает свой рассказ. Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку, которая могла вместить более 30 человек. Чтобы дело было вернее, и чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать путешествие в местечко, называемое Сархель, отстоящее от Алжира на 30 миль по направлению к Арану, где ведется большая торговля сушеными винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже упомянутого Мавра Тагарина. В Берберии называют тагаринами арагонских мавров, а гренадских — мудехарес. В королевстве Жефец мудехарес называются елчес, и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. И так говорю всякий раз, что ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука, от сада, в котором ждала Сараида. Ренегат располагался здесь умышленно со своими гребцами, молодыми маврами, творя молитву, или разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности. Итак, он отправился в сад Сараиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его, давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сараидой, как он потом мне сообщил, и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвести ее в христианскую землю, и пусть она будет спокойна и довольна, никогда ему это не удавалось, потому что мавританке не показывается ни мавру, ни турку, разве только отец или муж прикажет им это. С христианскими же пленниками им позволяют разговаривать и быть в общении, часто даже более, чем следовало бы. Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть может, она встревожилась бы, услыхав о своем деле из уст ренегата. Но Бог распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в исполнение свое доброе намерение. И увидав, с какой безопасностью он ездит в Сархель взад и вперед и может бросать якорь когда, как и где ему угодно, и что Тагарин, его компаньон, не имеет другой воли, кроме руководимой им, что я уже выкуплен, и остается найти только несколько христиан, чтобы грести на веслах. Он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с 12 испанцами, все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть город. Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз 20 кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался лето дома, чтобы кончить постройку галеоты, находившейся на верфи. Я ничего не сказал моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти из города поодиночке втихомолку, направляясь к саду Ахимарата, и там ждать меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание, предупредив, в случае, если бы они увидели там еще других христиан, не говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте. Сделав это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто другое и самое важное для меня. Именно известить Сараиду, в каком положении находится наше предприятие, чтобы она была подготовлена, поджидала нас и не испугалась, если бы мы появились неожиданно и раньше того времени, когда, по ее расчетам, могла прибыть барка с христианами. Итак, я решил идти в сад и посмотреть, не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня, назначенного для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сараиды, заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей Берберии, даже в Константинополе. Этот язык не мавританский, не кастильский и ни какого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы понимаем. «Итак», — говорю я, — он на этом языке спросил меня, что я ищу в его саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник Арнаута Мами. Сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом, и ищу разных трав для салата. Затем он спросил, на выкупе ли я или нет, и сколько мой господин просил за меня. Пока мы так разговаривали, вышла из беседки прекрасная Сараида, давно уже заметившая меня, и так как мавританки немало не стесняются показываться христианам и не избегают их, как я уже говорил, она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее, видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее и велел ей приблизиться. Было бы излишним, если бы я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный наряд, в котором возлюбленная моя Сараида явилась тогда передо мной. Одно скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга, чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому обычаю, у нее были надеты два каркаха, так называются по-мавритански кольца или браслеты для ног, из чистейшего золота, украшенные таким множеством бриллиантов, что отец ее, как она мне потом говорила, ценил их в 10 000 даблас, а те, которые она носила на кистях рук, стоили не меньше того. Жемчуга на ней было в изобилии и самого лучшего, так как украшаться жемчугом, крупным и мелким, считается у мавританок наибольшую роскошью и изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у всех остальных народов, а отец Сараиды славился тем, что имел их множество и наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было 200 000 испанских червонцев, и владела всем этим та, которая теперь моя владычица. Была ли она во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что осталось от ее красоты после столь многих ее страданий. Какова же должна была быть эта красота в ее счастливые дни? Ведь известно, что у некоторых женщин красота в зависимости от времени и дня, и вследствие некоторых обстоятельств увеличивается или уменьшается. И естественно, что душевные волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают. Словом, говорю я, Сараида предстала тогда передо мной в таком роскошном наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и сверх того, приняв в соображение еще все, чем я был ей обязан, она представлялась мне богиней, сошедшей с неба на землю для моего счастья и спасения. Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я невольник его друга Арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила, кабальера ли я и по какой причине не выкуплен. В ответ я сказал, что уже внес за себя выкуп, и по величине его она может судить о том, как высоко ценил меня мой бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему 1500 салтанис. На это она ответила: «Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как вы, христиане, всегда лжете в том, что говорите и представляетесь бедными, чтобы обмануть мавров». — «Может быть, это и так, сеньора», — ответил я, — «но, говоря по правде, я поступил честно с моим господином и поступаю, и буду также поступать со всеми на свете». — «А когда ты уезжаешь?» — спросила Сараида. — «Думаю, что завтра», — ответил я. — «Так как здесь французский корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем». «Не лучше ли было бы, — возразила Сараида, — подождать, чтобы пришли корабли из Испании, и ехать с испанцами, а не с французами, которые не друзья ваши?» «Нет, — ответил я, — хотя если действительно придет сюда, как о том идет слух, корабль из Испании, я бы его подождал. Но все же вернее, что я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю, столь сильно, что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд». — «Должно быть, ты женат у себя на родине, — сказала Сараида, — и потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой». — «Нет, — ответил я, — я не женат, но дал слово жениться, когда вернусь на родину». — «Красива та дама, которой ты дал слово жениться? — спросила Сараида. — «Так красиво, — ответил я, — что для того, чтобы восхвалить ее красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на тебя». Над этими словами отец Раиды от души рассмеялся и сказал: «Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно красивая, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во всем королевстве. Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я правду или нет». В большей части этого разговора отец Раиды служил нам переводчиком, как лучше знавший языки, потому что, хотя Сараида и сама говорила на том ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще объяснялась знаками, чем словами. Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал Мавр и громко крикнул, что через изгородь сада перескочили 4 турка и рвут фрукты, хотя они еще не созрели. Старик испугался, а также и Сараида, потому что страх перед турками у мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности страх перед солдатами, которые до того дерзки и пользуются такой властью над подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их рабами. «И так, — говорю я, — отец сказал Сараиде, — дочь, иди в дом и запрись там, пока я пойду объясняться с этими собаками. А ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе в добрый час. Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину». Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с Сараидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец. Но едва он успел скрыться за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами полными слез и сказала: «Тамехи, христианин, тамехи», что означает: «Ты уезжаешь, христианин, уезжаешь?» Я ответил ей: «Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую хуму жди меня и не пугайся, когда увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские страны». Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор, который произошел между нами, и, обняв рукой меня за шею, она дрожащими шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, и нам могло бы прийтись очень плохо, если б небо не распорядилось иначе, чтобы в то время, когда мы шли таким образом и в такой позе, она, как я уже говорил, охватив рукой мою шею, ее отец, который уже возвращался, выпроводив турок из сада, увидел нас, и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сараида, умная и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко мне, положила голову мне на грудь, согнув немного колени с явным и очевидными признаками, что ей делается дурно. Со своей стороны и я сделал вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Раиды поспешно бросился к тому месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал: «Верно, ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок». Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди. Она, глубоко вздохнув, с невысохшими еще от слез глазами, стала говорить: «Амехи, христианин, амехи», то есть: «Уходи, христианин, уходи». На это отец ее ответил: «Нет нужды, дочь, чтобы христианин ушел. Он не сделал тебе никакого зла, а турки уже ушли. Не пугайся же, тебе нет ни малейшей причины тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе той же дорогой, какой пришли». «Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал», — сказал я ее отцу. «Но раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. Оставайся с миром, и с твоего разрешения я вернусь, если понадобится, в этот сад рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени для салата, как здесь». «Приходи всякий раз, как захочешь», — ответил Ахимарато. «Моя дочь говорила так не потому, что она недовольна тобой или кем-либо из христиан, а только желая сказать, чтоб турки ушли, Она вместо того сказала, чтоб ты ушел, или же, быть может, потому, что тебе уже пора собирать свои травы. После этого я простился с ними обоими, и она, у которой, казалось, как бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же, под предлогом, что ищу травы, хорошенько и немало, не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при выполнении нашего предприятия. Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло ренегату и моим товарищам. И едва мог дождаться часа, когда без всяких опасений буду наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и очаровательной Сараиды. Время шло, и, наконец, настал столь сильно желанный день и час. И так как все точно исполнили план и распоряжение, к которым мы пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам как нельзя лучше. В пятницу, на другой день после моего разговора в саду с Сараидой, ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти напротив того места, где жила прекраснейшая Сараида. Христиане были предупреждены и спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами, так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров, бывших на барке. Потому лишь только я и мои товарищи показались, все остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты, и во всей окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали обсуждать, что лучше, идти ли нам прежде за Сараидой, или же сначала овладеть маврами Багаринос, сидевшими у весел на барке. Пока мы совещались об этом, к нам подошел ренегат и спросил, отчего мы медлим, ведь теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают, и большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил, что самое важное — овладеть баркой, и это может быть сделано с величайшей легкостью, не подвергая себя никакой опасности, а потом уже мы можем идти за Сараидой. Совет этот понравился всем нам, и таким образом, немедля больше, мы под предводительством ренегата подошли к барке. И он первый, вскочив в нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке: «Пусть никто не двинется с места, если желает остаться в живых». Между тем уже почти все христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда услышали, что так говорит их Араэс, страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого, впрочем, у них было мало или почти не было. Они молча дали христианам связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить. После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы остальные с ренегатом во главе пошли к саду Ахимарато. И счастливой судьбе было угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Сараида ждала нас у окна, и как только услышала, что идут люди, спросила тихим голосом, не назаряне ли мы, желая сказать или спросить, не христиане ли мы. Я ей ответил, что да, и чтобы она сошла вниз. Когда она узнала меня, она, не колеблясь ни минуты и не ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее. Ренегат последовал моему примеру, так же, как и два товарища моих. Остальные же, хотя и не знали о причине, сделали то же, что и мы, так что, Казалось, мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат спросил Сараиду на арабском языке, в саду ли ее отец. Она ответила, что да, и что он спит. — Нужно будет разбудить его, — сказал ренегат, — и увезти с собой, как и все ценное из этого прекрасного сада. — Нет, — ответила она, — моего отца нельзя никоим образом коснуться. А в этом доме нет ничего ценного, исключая того, что я беру с собой. А беру я столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и увидите. С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется, и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с нею разговаривал, и когда он сообщил, я сказал ему, что во всяком случае надо делать только лишь то, что желает Сараида. Она вернулась как раз в это время, обремененная небольшим сундучком, наполненным таким множеством червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся отец ее, и, услыхав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, тотчас же увидел, что все бывшие в саду христиане, и стал дико и яростно кричать по-арабски: «Христиане! Христиане! Воры! Воры!» Крики эти привели нас в величайший испуг и смятение. Но ренегат, видя угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть нашего предприятия, прежде чем произойдет переполох, с величайшей поспешностью поднялся туда, где находился Ахимарато. Вместе с ним побежали и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сараиды, которая почти без чувств упала мне на руки. Говоря кратко, те, кто поднялись наверх, так быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели Ахимарата со связанными руками и с платком, засунутым ему в рот, не дававшим ему произнести ни слова, угрожая, если он издаст хоть один звук, лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтобы не смотреть на отца. А он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно отдалась нам в руки. Но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы, как можно скорее осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там оставались, нетерпеливо нас ожидали, опасаясь, не случилось ли с нами беды. Едва прошло 2 часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке, где отцу Сараиды развязали руки и вынули платок изо рта, а ренегат опять предупредил его, чтобы он не произносил ни одного слова, угрожая в противном случае убить его. Когда Ахимарату увидел тут же свою дочь, он начал тяжко вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она остается спокойной. Не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться от меня. Тем не менее он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые ренегатом угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Сараида увидела себя в барке, а также и то, что мы взялись за весла, чтобы спустить их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела ренегату передать мне ее просьбу. Оказать такую милость и отпустить мавров, а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах и по ее вине увозят в плен. Ренегат передал мне ее слова и ответил, что с удовольствием согласен выполнить ее просьбу. Но этому воспротивился ренегат, говоря, что не следует этого делать, так как если мы вернем им теперь свободу, они тотчас же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в городе и добьются того, что за ними пошлют в погоню несколько легких фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным спастись. Единственное, что можно будет сделать, это выпустить их на свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу. С этим мнением все мы согласились, И Сараида, когда ей объяснили причины, почему нельзя сейчас исполнить ее желание, удовлетворилась ими. Тотчас же в радостном безмолвии и с веселой поспешностью все наши сильные гребцы взялись за весла, и, поручая себя Богу, мы отправились к островам Майорки, ближайшей христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер и море было неспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены плыть вдоль берега по направлению к Арану, весьма огорченные этим, так как мы опасались, что нас увидят из местечка Сархель, находящегося на берегу в 60 милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах какую-нибудь галиоту из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из Тетуана, хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения, что если нам встретится торговая галиота, лишь бы только она не оказалась корсарским судном, это не только не повлечет за собой нашей гибели, а, быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах, Сараида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал, как она призывала нам на помощь Лела Мариен. Сделали мы, должно быть, около 30 миль, когда рассвело, и мы оказались от земли на расстоянии 3 выстрелов из кремниевого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того, как мы прошли около 2 миль, было отдано приказание людям разделиться на 4 смены и поочередно грести, чтобы иметь возможность подкрепить свои силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако гребцы отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать, и пусть уж лучше те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в коем случае не желают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять направление к Арану, потому что не было возможности держаться другого курса. Все это было сделано с величайшей быстротой, и таким образом под парусами мы шли больше 8 миль в час, опасаясь лишь одного — встречи с корсарским кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, обещав им, что их не оставят в плену, и при первом же удобном случае они получат свободу. То же было сказано и отцу Сараиды, который ответил: «Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей правдивости, о христиане, но чтобы вы дали мне свободу, не думайте, будто я так прост, что могу поверить этому. Никогда не подвергали бы вы себя опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности зная, кто я такой и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою свободу. Эту выгоду, если вы определите ее размеры, вы получите, и я предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали за меня и за эту несчастную дочь мою, или хотя за нее одну, так как она самая большая и лучшая часть моей души». Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас сострадание и вынудил Сараиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была до того растрогана, что, поднявшись, она лежала у моих ног, подошла к отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь горючими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей, он сказал ей на своем языке: «Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось ужасное наше несчастье, я видел тебя в твоем обычном домашнем платье, а теперь, когда ты не имела времени переодеться И я не принес тебе радостной вести, которую бы ты могла праздновать, наряжаясь и украшаясь. Я вижу на тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда счастье более благоприятствовало нам. Ответь мне, потому что это меня приводит в больше изумления и смущения, чем даже самое несчастье, которое обрушилось на меня». Все, что говорил Мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь его обыкновенно хранила свои драгоценности, и который, как он хорошо помнил, был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок и что находится в нем. На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сараида, сказал: «Не трудись, сеньор, спрашивать дочь свою Сараиду о столь многом, потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак, знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи и избавительницей нашей из плена. Находится она здесь по доброй своей воле, столь же довольная, как, я думаю, видеть себя в этом положении, как и тот, кто из мрака перешел в свет от смерти к жизни, от мук к блаженству». — Правда ли то, что он говорит, дочь моя? — спросил Мавр. — Правда, — ответила Сараида. — Правда ли, — продолжал старик, — что ты христианка и предала отца своего в руки врагов его? На это Сараида ответила: «Правда, что я христианка, но нет, не по моей вине попал ты в свое теперешнее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко, чтобы бросить тебя или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе». «Какое же ты сделала добро себе, дочь моя?» — спросил Мавр. — Об этом, — ответила она, — узнай у Лела Мариен, она лучше сумеет ответить, чем я. Едва Мавр услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на воде. Сараида крикнула, чтобы его спасли, и мы все немедленно бросились к нему на помощь и, схватив его за верхние одежды, вытащили из воды наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое огорчение Сараиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много воды, и через 2 часа он, наконец, пришел в себя. Между тем ветер снова переменился, нас понесло течением к земле. Пришлось грести изо всех сил, чтобы не прибило нас к ней. Но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы вошли в ту бухту, образуемую небольшим мысом или косой, которую мавры называют «Кава-Румио», что на нашем языке означает «злая христианская женщина». У мавров есть предание, будто в этом месте похоронена Кава, которая была причиной утраты Испании. И по-арабски Кава значит «злая женщина», а Румия — «христианка». Они даже считают за дурное предзнаменование приставать здесь и бросать якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а верной гаванью нашего спасения. До того разбушевалось море. Мы поставили на берегу часовых и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть то, чем запасся ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной просьбе Сараиды было решено высадить здесь, на берег, ее отца и остальных, все еще связанных мавров, потому что у нее уже не хватало сил, ее нежное сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков. Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их, потому что ветер переменился на пользу нам, и море утихло, приглашая весело продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и спустили их одного за другим на берег, к великому их изумлению. Когда же очередь дошла до отца Сараиды, который уже совершенно пришел в себя, он сказал: «Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому, что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть помехой в осуществлении ее дурных намерений. Не думайте также, что ее побудило переменить в веру мысль, будто ваша вера лучше нашей. Она сделала это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в нашей. И, обращаясь к Сараиде, в то время как я и другой христианин крепко держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка, он воскликнул: «О, гнусное создание и введенная в обман девушка! Куда идешь ты, ослепленный и безумный, отдавшись во власть этих собак, наших естественных врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата, да будет прокляты подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя». Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его на берег. Он оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия, призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы еще видели его действия именно. Он вырывал себе бороду, рвал волосы на голове, катался по земле. А раз он сделал такое усилие и так громко возвысил голос, что мы еще услышали следующие его слова: «Вернись, возлюбленная дочь, вернись, сойди на берег, я все тебе прощаю, отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится жизни, если ты его покинешь». Все это слышала Сараида, и все это она глубоко чувствовала и оплакивала, но ничего не могла сделать и ответить, как только следующее: «Дай-то Аллах, отец мой, чтобы Лейла Мариен, ради которой я сделалась христианкой, утешила тебя в твоем горе. Аллаху известно, что я не могла иначе поступить, как поступила, и что эти христиане ничем не обязаны мне за мое доброе к ним расположение, потому что хотя бы я и пожелала не ехать вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно. Так велико было стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным». Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели его больше. И так, утешая Сараиду, мы продолжали свое путешествие, которое попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже надеялись на следующий день утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко или же никогда не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует какое-нибудь горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей, или, быть может, благодаря проклятиям, которые мавр послал вслед своей дочери, потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они ни исходили, вдруг, говорю я, плывя около 3 часов ночи в открытом море с распущенными парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от необходимости работать ими, Мы увидели при свете яркой сиявшей луны круглое судно. Оно, натянув все паруса и, несколько отклоняясь от ветра в сторону, шло наперерез нам, и уже было так близко, что нам пришлось спустить паруса, чтобы не столкнуться с ним. А они должны были налечь на руль, чтобы дать нам дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем и откуда. Но так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат сказал: «Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары, которые всех грабят». Вследствие такого предупреждения никто не ответил ни слова, но едва мы прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним выстрелом срезала нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море. И в то же мгновение раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находившихся на корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и спустили шлюпку или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо вооруженных аркебузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали к нам. Но увидев, что нас так мало и что барка наша тонет, они нас взяли к себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей невежливости за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундучок с богатством Сараиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого. Наконец мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив нас обо всем, что они желали узнать, дочисто обобрали нас, точно они были смертельные наши враги. И у Сараиды отняли все, даже до застежек, которые у нее были на ногах. Но меня не столько огорчало, что они таким образом обидели Сараиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама ценила выше всего. Однако вожделение этих людей не идет дальше денег, и алчность их никогда не насыщается ими, и на этот раз дошла до того, что они сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если бы могли извлечь из нее какую-нибудь пользу. Некоторые из корсаров высказали мнение, что всех нас следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за британцев. И если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы, и они подверглись бы за него наказанию. Но капитан, именно и обобравший мою возлюбленную Сараиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и не желает заходить ни в какой испанский порт, а направится в Гибралтарский пролив, который он думает пройти ночью или когда окажется возможным, и возвратиться в Ля-Рошель, откуда они отплывали. И так они согласились дать нам шлюпку с своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия, предстоявшего нам. Это они сделали на следующий же день уже в виду испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши огорчения и лишения, точно и не испытывали их. Так велико счастье вернуть себе утраченную свободу. Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый не знаю каким порывом сострадания, в то время как прекрасная Сараида садилась в шлюпку, дал ей еще около 40 червонцев и не позволил своим людям снять с нее мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку, поблагодарив их за добро, которое они нам оказали, и выражая им скорее признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к проливу. Мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду, кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадиться на берег еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было темное, и мы не знали местности, где находимся, то нам казалось неблагоразумным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья. Таким образом, мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими кораблями из Тетуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете оказываются уже у берегов Испании, обыкновенно захватывают здесь добычу и затем возвращаются спать домой к себе. Но из двух противоположных мнений было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу, и если море будет спокойно, и допустит это, высадиться там, где окажется возможным. Так мы и сделали. Около полуночи подошли мы к подножию огромной и высочайшей горы, настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег, поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога, Господа нашего, за безмерное милосердие, явленное им во время нашего путешествия. Из лодки мы вынесли находившиеся там съестные припасы, вытащили ее на берег и поднялись довольно высоко на гору. Но даже и там мы все еще не могли хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим, — христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы. Мы, наконец, взобрались на вершины горы, чтобы посмотреть, не увидим ли оттуда деревню или какие-нибудь пастушьи хижины. Но сколько мы ни напрягали зрение, ничего не видели. Ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы нам не встретился вскоре кто-нибудь, кто бы дал нам сведения о том, где мы находимся. Больше всего огорчался я тем, что Сараида принуждена идти пешком по этим острым скалам, потому что, хотя иногда и брал ее себе на плечи, но мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее. Итак, она решительно отказалась, чтобы я давал себе этот труд, и с большим терпением и веселым лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку. Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до нашего слуха донесся звук бубенчиков, ясный признак того, что где-нибудь вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно, мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку. Мы позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали, первыми ренегата и Сараиду. А так как на них была мавританская одежда, то он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой бросился бежать и повернул в лес, крича самым, что ни на есть, пронзительным голосом: «Мавры, мавры в стране! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!» Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность, и конная береговая стража скоро явится узнать, в чем дело, мы решили, чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облегся в невольничью куртку, которую ему тотчас же предложил один из наших, хотя сам остался в рубахе. Таким образом, поручив себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов, как, выйдя из чащи леса в долину, мы увидели около 50 всадников, которые быстро, коротким галопом неслись на нас. Лишь только мы их заметили, мы остановились, поджидая их, а когда они подъехали и вместо мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух звал их к оружию. Я ответил утвердительно, и только что собрался рассказать о своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом, и, не дав мне сказать ни слова, больше воскликнул: «Благодарение Богу, сеньор, за то, что он нас привел в такое хорошее место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, Велес Малага, если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня памяти, мне кажется, что вы, сеньор, спрашивающий нас, кто мы такие, Педро де Бустаманте, мой дядя». Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с лошади и бросился обнимать юношу, говоря: «Племянник души моей и жизни моей, я узнаю тебя, а мы-то уже тебя оплакивали, считали мертвым, я и сестра моя, твоя мать, и все твои родные, которые еще живы, так как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они могли насладиться радостью свидания с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире, а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании я вижу, что вы спаслись каким-то чудом». «Оно так и есть», — ответил юноша, — «и у нас будет достаточно времени все это рассказать вам». Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довести нас до города Велес-Малага, отстоявшей оттуда мили на полторы. Некоторые из верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей позади себя, а Сараида села позади дяди-христианина. Все население города вышло нам навстречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть ни освобожденных христиан, ни пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу тех и других. А удивлялись они красоте Сараиды, которая в то время и при тех обстоятельствах достигла высшего своего блеска, как вследствие движения в дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской, и ничего ей больше не угрожает. А это вызвало на ее лице такие краски, что если меня только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во всем мире нельзя было найти более прекрасного существа. По крайней мере, я такого никогда не видел. Мы прямо пошли в церковь, чтобы поблагодарить Бога за оказанную им милость. И лишь только Сараида вошла туда, она сказала, что видит здесь лица, похожие на лицо Лейла Мариен. Мы объяснили ей, что все это ее изображение. И ренегат постарался как можно лучше растолковать мавританке, что такое иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить, как изображение той самой Лейлы Мариен, которая говорила с нею. Обладая тонким умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сараида сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с нами, взял ренегата, Сараиду и меня в дом к своим родителям, которые имели средний достаток и приняли нас так же радушно, как и собственного сына. Мы пробыли в Велесе 6 дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там через посредство святой инквизиции вернуться в святейшие лоно церкви. Остальные же освобожденные христиане уехали каждый, куда ему казалось лучше. Только мы и остались, Сараида и я, с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза наделила Сараиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стременным, но не супругом. Мы теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец и посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего, хотя раз небо сделало меня спутником Сараиды, мне кажется, что никакое другое счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для меня, как это. Терпение, с каким Сараида переносит неудобства, которые влечет за собой бедность и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее христианкой, так велико и искренне, что наполняет меня восхищением и побуждает служить ей всю мою жизнь. Но радость, испытываемая мной при мысли, что я принадлежу ей, а она мне, нарушается и портится тем, что я не знаю, найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли время и смерть такие изменения в жизни и дела моего отца и братьев, что в случае их не оказалось бы в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы меня знал. Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории, и предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать короче, хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих подробностях. Глава 42, в которой сообщается о том, что произошло еще на постоялом дворе и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными. Закончив этими словами свой рассказ, пленник умолк, а дон Фернандо сказал ему: «Могу вас уверить, сеньор капитан, умение, с которым вы рассказали эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно неожиданностей, изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие, доставленное вашим рассказом, так велико, что если бы утро следующего дня застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас сызнова». Сказав это, дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и задушевных словах и выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности же дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего брата маркиза быть крестным отцом Сараиды, а он, с своей стороны, снабдит их всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений. Между тем уже наступила ночь, и когда совершенно стемнело, к постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых, потребовавших ночлега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе нет и пяди незанятого места. «Как бы то ни было», — объявил один из верховых, — «но место должно найтись для сеньора-судьи, который прибыл сюда». Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала: «Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость, сеньор, судья, везет с собой постель, как должно быть это и есть, то пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней на ночь». «Пусть будет так». «В добрый час», — сказал стремянный. Но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшие на нем длинные одеяния с круглыми развивающимися рукавами показывала, что он судья или айдор, как сказал слуга. Он вел под руку молодую девушку, на вид лет 16, одетую по-дорожному, но такую веселую, нарядную и красивую, что она всех привела в восторг. Если бы на постоялом дворе не было Доротеи, Люсинды и Сараиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как красота девушки, трудно было бы отыскать. Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка, и как только он их увидел, он сказал: «Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке, потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в мире, где бы ни нашлось места для оружия и для наук, и тем более, если спутницей и предводительницей их является красота, как мы это видим в настоящем случае, когда наука в вашем лице является сопровождаемая прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и открыться двери замков, но и расступиться скалы, и сгладиться, и склониться горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, — говорю я, — в этот рай, так как вы найдете здесь звезды и солнце, чтобы сопутствовать небу, которое милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и красоту, во всем ее блеске». Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем он нашелся, что ответить ему, он впал в новое удивление, когда увидел перед собой Люсинду, Доротею и Сараиду, которые, услыхав о приезде новых гостей и узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и встретить ее. Дон Фернандо, Карденио и священник приветствовали судью более просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом, смущенный как тем, что он видел, так и тем, что слышал. А красавицы, бывшие на постоялом дворе, приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все присутствующие здесь были люди хорошего общества. И только фигура, лицо и манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора пришли снова к прежнему решению, именно чтобы женщины заняли уже упомянутое помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его, как бы для охраны их. Судья был очень доволен тем, что его дочь, так как та девушка была его дочерью, поместиться с этими сеньорами, и она охотно это сделала. С частью скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы устроились на эту ночь лучше, чем думали. Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него сильно забилось сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина, и не знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор — лисенциат Хуан Педро де Виедва, и, насколько ему известно, он родом из местечка в Леонских горах. Это сведение и то, что он сам видел, окончательно убедили капитана, что судья тот — его брат, который по совету отца посвятил себя изучению словесных наук. Взволнованный и радостный, он отозвал в сторону дона Фернандо, Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая, что этот судья — его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию на должность судьи в Мексике. И кроме того, что эта молодая девушка — дочь судьи, ради которой мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие приданного жены, которая вместе с дочерью осталась у него в доме. Капитан спросил совета, как ему быть, открыться ли сразу брату, или не лучше ли сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется, не устыдится ли в виде его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием. «Предоставьте устроить это испытание мне», — сказал священник, — «тем более, что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор капитан, не принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство, проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным, ни неблагородным, или думать, будто он не сумеет как следует отнестись к превратностям судьбы». «Тем не менее, — сказал капитан, — я бы желал открыться ему не сразу, а каким-нибудь окольным путем». «Говорю вам, — ответил священник, — я так поведу дело, что все мы останемся довольны». Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и дам, которые ужинали отдельно в своей комнате. Среди ужина священник сказал: «С такой же фамилией, как и ваша, сеньор судья, был у меня товарищ в Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот — один из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте, но он был настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр». «А как звали этого капитана, сеньор мой?» — спросил судья. «Звали его, — ответил священник, — Руи Перес де Виедва, и родом он был из местечка в Леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве, случившемся у него с отцом и братьями. И если б не сообщил мне о том человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен, которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его отец разделил свое состояние между тремя сыновьями, причем дал им некоторые советы, более мудрые, чем изречение Катона. Могу вам сказать, что совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для него столь удачным, что он через несколько лет, благодаря своей храбрости и отваге, без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и прямую дорогу сделаться вскоре фельдмейстером, но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял, потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее. В день сражения при Лепанто я был взят в плен в галете, и уже потом, после разных приключений, мы сделались товарищами в Константинополе. Оттуда он уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных приключений, какие только бывали на свете. Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что случилось с Сараидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде. Священник довел свой рассказ только до того места, где французы ограбили ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную мавританку в крайней нужде и бедности. Дальше же будто бы он ничего не слышал о них и не знает, добрался ли он до Испании, или же французы увезли их во Францию. Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами полными слез воскликнул: «О, сеньор! Если бы вы знали, какие вы мне сообщили вести, и как они глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами, которые, несмотря на все мое умение сдерживаться, против воли выступают на моих глазах». Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, мой старший брат, и он более мужественный и одаренный, более высокими стремлениями, чем я и младший наш брат, избрал себе почетное и славное военное поприще. А это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом, как вам рассказывал ваш товарищ. А вам это показалось басней. Я избрал себе научное поприще, и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную им долю наследства, но и дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить присущую ему склонность к щедрости. А я мог окончить университетский курс в более приличной обстановке и с большими удобствами и мог дойти до положения, в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать, что стало с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том, чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына. Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в затруднениях и огорчениях своих или же в счастливых событиях дать знать о них отцу. Если б он или кто-нибудь из нас узнали о случившемся с ним, не было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь меня мучит одна лишь мысль. Вернули ли французы ему свободу или не убили ли его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О, добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и спасти от страданий хотя бы ценой собственных своих. О, если б кто-нибудь принес нашему старику-отцу известие о том, что ты жив, хотя и находишься в самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя выручить богатства его, мои и брата моего. О, прекрасная и великодушная Сараида, кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату? Кто будет присутствовать при возрождении твоей души и при этой свадьбе, которая всем нам доставила бы такое удовольствие? Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо ему удался его план и исполнилось то, чего желал капитан, решил не томить дольше присутствующих и потому, встав из-за стола и, войдя в комнату, где была Сараида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротея и дочь судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот последний, взяв его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где был судья и остальные кабальерусы, и сказал: «Осушите ваши слезы, сеньор Ойдор, и да исполнится желание ваше во всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка. Взгляните, это вот капитан Виедма, а это прекрасная мавританка, оказавшая ему столько добра. Французские корсары, о которых я говорил, довели их до такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего благородного сердца». Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные слезы, что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они испытывали, их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать. То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались выражениями самой сердечной привязанности, то судья обнимал Сараиду, то предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней, то прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего рыцарства. Наконец, они условились, чтобы капитан с Сараидой и с братом вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе, чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сараиды, потому что судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц, а упустить этот случай было бы для него крайне неудобно. Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью, выпавшему на долю пленнику, и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка, чтобы какой-нибудь великан или другой разнузданный негодяй не вздумал напасть на них, прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии от того, что так долго медлит идти спать, и один он устроился лучше всех, растянувшись на сбруе своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы отправились к себе в комнату, остальные же устроились как могли, а Дон Кихот вышел из постоялого двора, чтобы стать на стражу перед замком, как он обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари до слуха дам донесся какой-то мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть. А рядом с ней спала Клара де Виедма, так звали дочь судьи. Никто не мог представить себе, кто так прекрасно поет. И был слышен один только голос, без аккомпанемента какого-то ни было инструмента. То им казалось, что поют на дворе, то словно в конюшне, и пока сеньоры, недоумевая, внимательно слушали пение, Карденио подошел к дверям комнаты и сказал: «Кто не спит, слушайте, и вы услышите голос погонщика мулов, который чарует своим пением». «Мы слушаем его, сеньор», — ответила Доротея, и после этого Кардени ушел, а Доротея напрягла все свое внимание и разобрала, что пели следующее. Глава 43, в которой рассказывается занимательная история молодого погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом дворе. По любви волнам безбрежным, мореход любви плыву я, но не светит мне надежда, что могу войти я в гавань. Путь держу я за звездою, что мне издали сияет, лучезарней и прекрасней, чем все звезды Полинура. Но ведет куда не знаю та звезда. Плыву в смятении, беззаботный, полн заботы, устремясь к ней всей душою. Недоступность без предела, благонравие через меру, облака те, что скрывают блеск звезды от алчных взоров. О, звезда, твоим сиянием лишь одним живу, дышу я, и в тот миг, как ты погаснешь, в тот же самый миг умру я. Когда тот, кто пел, дошел до этого места, Доротее пришло на мысль, что было бы жаль, если бы Клара не услышала прекрасного этого голоса. И так, толкая ее тихонько, она разбудила ее, сказав: «Прости меня, дитя, что я тебя разбудила, но сделала я это, чтобы ты насладилась лучшим голосом, который, быть может, ты когда-либо слышала в своей жизни». Клара проснулась и спросонья не поняла сначала, что ей говорила Доротея, и переспросила ее, в чем дело. Та повторила свои слова, после чего Клара стала внимательно прислушиваться, но едва услышала она две строчки, спетые певцом, как ее охватила такая странная дрожь, словно с ней приключился сильнейший припадок перемежающейся лихорадки, и, крепко обняв Доротею, она сказала: «Ах, сеньор моей души и моей жизни, зачем вы разбудили меня? Самое большое счастье, которое теперь судьба могла бы послать мне, было бы закрыть глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать этого несчастного певца». «Что ты говоришь, дитя? Подумай, тот, кто поет, как мне говорили, погонщик мулов». «Нет, он не погонщик мулов», — ответила Клара, — «а обладатель сел и местечек, и тем местом, которым он владеет в моем сердце. Он владеет так прочно, что если сам не откажется от него, то оно останется за ним навеки». Доротея была изумлена страстной речью молодой девушки, так как ей казалось, что слова эти далеко опередили то, что можно было бы ожидать от ее столь юных лет, и потому сказала: «Вы так говорите, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выразитесь яснее и объясните мне, что вы хотели сказать вашими словами о сердце, селах и местечках, и о том певце, голос которого вас так смутил. Впрочем, не говорите мне ничего теперь, потому что я не хотела бы, занявшись вашими тревогами, лишиться удовольствия еще раз услышать того, кто так прекрасно поет. Мне кажется, он запел новую песню и на новый мотив». «В добрый час», — ответила Клара, и, чтобы не слышать пения, заткнула себе уши руками, что тоже очень удивило Доротею. Но, обратив внимание свое на пение, она услышала следующее: «Надежда сладкая моя, когда преграды все свергая пред собою, отвага юная твоя ведет тебя тобой начертанной тропою, не унывай, хотя б кругом грозила смерть и над тобой гремел бы гром. Не тот, кто в неге утопал или кто главу клонил пугливо в день ненастья, восторг победы узнавал. Не тот вкусил, не тот и мог изведать счастье, с судьбой бороться, кто не смел, чей пленный дух в ленивой сонной дреме млел. Любовь права, что покупать, дары свои ценой высокой заставляет все то, на чем ее печать, богатый клад. Наш лучший клад собой являет, ведь издавна все знают то, что стоит дешево и ценится в ничто. Устойчивость в любви порой берет там верх, где всем казалось невозможно. И я в борьбе с моей судьбой через грозный ряд препятствий твердо, непреложно и безбоязненно пройду и небо на земле, надеюсь, обрету». Тут голос умолк, и Клара принялась опять всхлипывать и вздыхать. Все это разжигало желание Доротеи узнать причину столь сладостного пения и столь горьких слез. Итак, она спросила снова Клару, что хотела та рассказать ей перед тем. Из опасения, чтобы ее не услышала Люсинда, Клара крепко прижалась к Доротее и, приблизив губы свои к ее уху так, чтобы быть уверенной, что никто другой не услышит ее, она сказала: «Тот, кто поет, сеньора моя, сын одного кабальера, родом из Арагонского королевства, владетеля двух поместий, а жил он напротив дома моего отца в столице, и хотя мой отец и завешивал всегда зимою окна наши полотном, а летом закрывал створчатыми ставнями, но не знаю, как и когда, этот кавальеро, еще ходивший учиться, увидел меня. Было ли это в церкви или в другом месте, не могу сказать. Но как бы то ни было, он влюбился в меня и дал мне это понять из окон своего дома таким обилием знаков и слез, что я должна была поверить ему и даже полюбить его, хотя и не знала, чего он хочет от меня. В числе знаков, которые он мне делал, он часто соединял одну руку с другой, давая мне этим понять, что желал бы жениться на мне. Хотя и была бы очень рада, если бы это случилось, но ввиду того, что я была одна без матери, я не знала, с кем мне посоветоваться. Итак, я оставляла все, как оно было, не выказывая ему другого благорасположения, кроме того, что в отсутствии моего и его отца я приподнимала немного занавес и открывала ставни, так что он мог видеть меня всю. А это приводило его в такой восторг, что казалось, он чуть ли не сходит с ума. Между тем подошло время отъезда моего отца, о чем он узнал, но не от меня, так как я не имела возможности говорить с ним, и он, как я потом слышала, заболел с горя. Поэтому я не могла его видеть в день нашего отъезда, чтобы проститься с ним хотя бы только взглядом. Но после двухдневного путешествия при входе на постоялый двор в одном селе, отстоящем отсюда на день езды, я вдруг увидела его у ворот в одежде погонщика мулов, и он сумел так хорошо переодеться, что если бы я не носила в душе его образа, то не могла бы узнать его. Узнав его, я очень удивилась и обрадовалась, а он взглянул на меня тайком от моего отца, от которого всегда прячется, когда проходит мимо нас по дороге, и на постоялых дворах, где мы останавливаемся. Но так как я знаю, кто он такой, и вижу, что из любви ко мне он идет пешком и так утомляется, я умираю от огорчения, и куда он, туда и глаза мои. Не знаю, какие у него намерения, и как он убежал от своего отца, который необычайно любит его, потому что он единственный его наследник, и потому что он заслуживает этого, как вы сами, милость ваша, убедитесь, когда увидите его. Еще могу сказать вам, что все, что он поет, он берет из своей головы, потому что я слышала, он очень ученый и, кроме того, поэт. И вот еще что. Всякий раз, как я его вижу или когда слышу, как он поет, я вся дрожу и всегда ужасно боюсь, чтобы мой отец не узнал его и наши чувства не стали ему известны. Во всю жизнь я не сказала ему ни слова, но тем не менее люблю его так, что не могу жить без него. Вот, сеньора моя, все, что я имела вам сообщить об этом певце, голос которого вас так очаровал. Уже по одному этому вы можете судить, что он не погонщик мулов, как вы сказали, а властитель душ и местечек, как говорила я. — Успокойтесь, сеньора Донья Клара, — сказала тогда Доротея, целуя ее тысячу раз. — Успокойтесь, — говорю я, — и ждите, когда настанет утро, и тогда я, с помощью Божией, надеюсь так устроить ваши дела, что они будут доведены до счастливого конца, вполне заслуженного добрым их началом. — Ах, сеньора, — сказала Донна Клара, — на какой счастливый конец можно надеяться, если отец его до того знатен и богат, что не взял бы меня, пожалуй, и в служанки к своему сыну, а не то, чтоб жены? Выйти же замуж тайком от моего отца, этого я не сделаю ни за что на свете, и желала бы только одного, чтобы тот молодой человек вернулся к себе и оставил меня, быть может, не видя его и на таком большом расстоянии, какое поставит между нами путешествие, которое мы предприняли, теперешнее горе мое облегчится, хотя я знаю, что это придуманное мною лекарство, о котором я говорю, не очень-то мне поможет». Не понимаю, что за дьявол это устроил, или каким путем вошла в меня эта моя любовь, раз я еще так молода, и он такой юный, потому что в самом деле я думаю, что мы с ним одного возраста, а мне еще Нет 16 лет, и отец говорит, что они исполнятся лишь в день святого Михаила. Доротея не могла удержаться от смеха, слушая, как совсем по-детски говорила Донья Клара, и сказала ей: «Давайте уснем, сеньора, на короткое время, которое, как я думаю, еще осталось от ночи, а Бог пошлет нам утро, и тогда все обернется хорошо. Или же руки мои окажутся плохи». После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнос, ее служанка, так как они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем вооружении. И они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку или, по крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости. Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое выходило бы в поле, исключая отверстие в чердачном помещении для соломы, из которого ее выбрасывали. У этого-то отверстия стали две полудевы и увидели, что Дон Кихот сидит верхом на лошади, опираясь на свое копье и испуская время от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что, казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они услышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом: «О, моя сеньора Дульсинея Тобосская! Венец всякой красоты, цвет и блеск ума, вместилище изящества, сокровищница добродетели. Словом, олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что лишь существует на свете. Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли, быть может, твои мысли на плененного тобой рыцаря, который, только чтобы служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям? Дай мне весть о ней, о ты, светящая с тремя лицами. Быть может, ты с завистью смотришь на ее лицо в то время, как, прогуливаясь по какой-нибудь галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое наболевшее сердце, какой радостью уврачует она мои страдания, заменит спокойствием тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни и какую награду даст мне за верную службу ей. И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься седлать своих коней, чтобы рано встать и пойти взглянуть на мою повелительницу, умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, передай ей мой привет. Но, увидав ее и передав мой привет, берегись поцеловать ее в лицо, иначе я приревную тебя к ней сильнее, чем ты ревновал бы ту быстроногую и неблагодарную, что заставила тебя так много бегать и потеть в долинах Фессалии или на берегах Пенея. Уж не помню, где ты тогда бегал, сгорая от любви и ревности». Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула: «Сеньор мой, подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно». На этот голос и обращение Дон Кихот повернул голову и при свете луны, сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия чердачного помещения. Но отверстие это показалось ему окном, да еще с золоченой решеткой, как ему и следовало бы быть в столь богатом замке, каким ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь владетельницы замка, побежденной любовью, старается увлечь его. И с этой мыслью, чтобы не показаться невежливым и неблагодарным, он повернул Росинанте, подъехал ближе к чердачному отверстию и лишь только увидел двух девушек, сказал: «Жалею вас, прекрасная сеньора, что вы любовные свои помыслы обратили туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности отдать свое расположение другой, кроме той, которая с первого же мгновения, как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его души. Простите же мне, благородный сеньора, удалитесь к себе в комнату и будьте так добры не обнаруживать мне дальнейших ваших желаний, чтобы не заставить меня казаться вам еще более неблагодарным. Если из-за любви, которую вы ко мне питаете, вы найдете во мне что-либо другое, чем бы я мог вас удовлетворить, только бы это не была ответная любовь, требуйте от меня всего. И я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельницей немедленно исполнить вашу просьбу. Хотя бы вы просили у меня локон с головы медузы, у которой вместо волос были змеи, или даже солнечные лучи, собранные в склянку. — Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин Кабальеро, — сказала тогда Мариторнос. — Что же нужно вашей сеньоре, рассудительная дуэнья? — спросил Дон Кихот. — Только одну из ваших прекрасных рук, — ответила Мариторнос, — чтобы она хоть этим успокоила страстное желание, приведшее ее сюда, к окну, с такой опасностью для ее чести, так как если бы отец ее узнал о том, он, по меньшей мере, отрезал бы ей ухо. — Посмотрел бы я, — ответил Дон Кихот, — но пусть он постережется это делать, если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец, когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери. Мариторнос не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака и побежала в конюшню, где взяла недоуздок осла Санчо Пансы, и поспешно вернулась на чердак как раз в то время, когда Дон Кихот стал ногами на седло Росинанте, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал, находится раненая им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал: «Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев в мире. Берите эту руку, — говорю я, — которой не прикасалась еще никакая женская рука, и даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтобы посмотрели на сплетение ее сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен. Из всего этого могли вывести заключение, какая сила должна быть в этой руке». «Сейчас увидим это», — сказала Мариторнос, и, сделав мертвую петлю на недоустке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала другой конец ремня как можно крепче к засову чердачной двери. Дон Кихот почувствовал жесткую веревку вокруг кисти своей руки и сказал: — Ваша милость, вы, кажется, скорее скоблите, чем гладите мою руку. Не обращайтесь так дурно с нею, не она виною того зла, которое моя воля причиняет вам. Нехорошо так же, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете весь свой гнев. Подумайте о том, что кто истинно любит, не мстит так жестоко. Но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что лишь только Мариторнос привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог освободиться. Стоял он, как было сказано, на Росинанте, просунув всю руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки крепко привязанной к засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, если Росинанте двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке. И так Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав Росинанте давал право надеяться на то, что он простоит, не двигаясь, целое столетие. Когда же рыцарь увидел, что он привязан, и дамы уже ушли, он вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же самом замке его избил очарованный мавр, погонщик мулов, и он про себя проклинал свое неразумие и неосторожность. Так как, зная, что ему пришлось плохо в этом замке в первый раз, он решился въехать сюда вторично, между тем, как у странствующих рыцарей правило, если они взялись за приключение, и оно им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а для других рыцарей, им нет надобности браться за него вторично. Тем не менее, Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить. Но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными. Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Росинанте не двинулся, и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о мече Амадиса, против которого были бессильны всякие очарования, то проклинал злую свою судьбу, то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован. А что он им был, в этом он немало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной своей Дульсинее Тобоской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Панса, который, погруженный в сон, растянувшись на вьючном седле своего осла, не помнил в ту минуту и о матери, которая его родила. То он призывал себе на помощь волшебников Лиргандео и Алкифа, то молил о поддержке добрую свою приятельницу Урганду. И, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем от своей муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше убеждало его то, что Росинанте во все время даже не шевельнулся. Он был уверен, что ему и его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши, простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние созвездий, или же пока другой, более мудрый волшебник не снимет с них очарование. Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что едва стало рассветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо снаряженных и вооруженных с винтовками на седельной луке. Они стали сильно стучать в запертые ворота постоялого двора, и Дон Кихот, увидав это со своей вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким надменным голосом: «Рыцари и оруженосцы, или кто бы вы ни были, вы не имеете права стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те, которые находятся в замке, или спят, или же не имеют обыкновения открывать ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю. Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно рассветет, и тогда увидим, надо ли или нет открыть вам ворота». «Какой к черту это замок? Или какая-то крепость? — сказал один из всадников, — чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии. Если вы хозяин постоялого двора, то велите открыть нам. Мы проезжие и желаем только одного — покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся. — Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого двора? — спросил Дон Кихот. — Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя этот постоялый двор замком. — Это замок, — сказал Дон Кихот, — и один из лучших во всей провинции. И в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и имели корону на голове. — Лучше было бы наоборот, — сказал путешественник, — скипетром по голове и корона на руке. Должно быть, если на то пошло дело, здесь остановилась какая-нибудь труппа актеров, а у них часто бывают эти короны и скипетры, о которых вы говорите, потому что на таком маленьком постоялом дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы останавливались люди, достойные короны и скипетра. — Вы мало знаете свет, — возразил Дон Кихот. Так как вам ничего не известно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими рыцарями. Спутникам того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их разговор, поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы пойти узнать, кто там стучит. Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали четверо стучавшихся в ворота, подошло обнюхать Росинанта, который с грустно задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись на своей спине, вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинанте, хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, у него не хватило сил оставаться непреклонным. И, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он подумал, или ему режут кисть, или же отрывают всю руку до плеча, потому что, хотя он и повис так близко от земли, что чуть ли не касался ее кончиками ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как, чувствуя, как мало ему остается, чтобы стать всей ступней на землю, он напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать до земли, подобно тем, которые подвергаются пытке горуча, поставленные так, будто касаются земли, они, не касаясь ее в действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все силы вытянуться, обманутые льстящей им надеждой, что еще немного, и они достанут до земли. Глава 44, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом дворе. Действительно, Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнос, тоже проснувшаяся от этих криков, догадалась, в чем дело, бросилась на чердак, где хранилась солома, и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок, державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти руки и, встав на ноги, взобрался на Росинанте. Прикрылся щитом, взял наперевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким галопом, говоря: «Всякого! Кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован, Лишь бы сеньора, принцесса Микомикона, дала мне на то разрешение, я назову лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок. Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот и что незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет 15, одетый погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы влюбленного в Донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того, о ком они спрашивают. А один из верховых, увидав карету, в которой приехал судья, сказал, «Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой, как нам сообщили, он едет вслед». Один из нас пусть останется здесь у ворот, а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо, если бы один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтобы он не мог уйти со двора через забор. — Давайте так и сделаем, — сказал один из приезжих. И двое вошли во двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему сообщили. Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума, произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подыматься, особенно же Донья Клара и Доротея, так как одна от волнения, что ее возлюбленный так близко, а другая из желания посмотреть на него, очень плохо спали эту ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от досады и бешенства, и если бы он мог найти в уставе своего рыцарства, что странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение, когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до конца раньше обещанного. Он напал бы на всех четырех и против их воли заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и неприличным для себя начинать новые предприятия, прежде чем он не вернет Микомиконе ее королевство, ему не оставалось ничего другого, как только молчать и спокойно ждать. Чем кончатся поиски тех приезжих? Один из них нашел юношу, которого искал, крепко спавшего рядом с погонщиком мулов и немало не воображавшего, что его могут искать и тем менее еще найти. Человек тот схватил его за руку, говоря, «Несомненно, сеньор Дон Луис, одежда, которая на вас, подходит как нельзя больше к вашему званию». И постель, на которой я вас вижу, к той заботливости, с какой мать ваша воспитала вас. Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца. И это так сильно его испугало, что он долгое время не мог или не хотел выговорить ни слова, а слуга продолжал. «Теперь вам остается одно лишь, сеньор Дон Луис». Взять в руки терпение и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие. — Но как же отец мой узнал, — спросил Дон Луис, — что я ушел по этой дороге и в этой одежде? «Студент, которому вы рассказали о своих намерениях, — ответил слуга, — сообщил о них вашему отцу. Сделал он это из чувства сострадания к горю нашего господина, когда вас не могли найти. Итак, отец ваш послал за вами четверо верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более довольные, чем можно вообразить себе успешным выполнением поручения, так как мы... «Вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто сильно вас любит». «Случится ли что, что я пожелаю, или что будет угодно небу?» — ответил Дон Луис. «Что можете вы пожелать, или что может быть угодно небу, исключая того, что вы согласитесь вернуться домой, так как ничто другое немыслимо?» Погонщик мулов, рядом с которым лежал Дон Луис, слышал весь этот разговор и, встав, подошел сообщить обо всем, что случилось Дону Фернандо, Карденио и остальным. Они уже были одеты. Он сообщил им также, что тот человек называет юношу Доном, и передал весь разговор, происшедший между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а юноша отказывается. Все это вместе с тем, что им уже было известно о нем, именно прекрасный голос, которым небо одарило его, вызвали в них сильное желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если бы против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла из комнаты Доротея, а за ней сильно смущенная Донья Клара. Отозвав в сторону Карденио, Доротея в кратких словах рассказала ему историю певца и Донни Клары, а он сообщил ей о том, что случилось, о приезде слуг, посланных отцом юноши, разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтобы Донни Клара не могла услышать его слов. И они так взволновали ее, что если б Доротея не успела поддержать ее, она упала бы прямо на пол. Карденио просил Доротею вернуться с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить. Они так и сделали. Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Луиса, вошли уже теперь на постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, немедленно минуты, вернулся домой утешить своего отца. Но он ответил, что никоим образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за что не вернутся домой без него и отвезут его туда по доброй его воле или силой. — Этого вы не сделаете, — возразил Дон Луис, — если не хотите увезти меня мертвым, хотя как бы вы ни увезли меня, все равно вы лишите меня жизни. В это время подошли уже на ссору большинство находившихся на постоялом дворе, в особенности же Карденио, Дон Фернандо, его товарищи, судья, священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды стереть замок. Карденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые желали увести его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека против его желания. «Нас побуждает к тому, — ответил один из четырех, — желание вернуть жизнь его отцу, которому вследствие отсутствия этого кавальера грозит опасность потерять ее». На это Дон Луис сказал: «Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах. Я свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет, никто из вас не может принудить меня к тому силой». — Вашу милость принудит к тому благоразумие, — сказал слуга. — Если же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы исполнить то, для чего мы сюда приехали, и что велит нам наш долг. — Давайте исследуем это дело основательно, — сказал судья. Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом по дому, ответил: — «Разве, милость ваша, сеньор Айдор, вы не узнаете этого кавальера, сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца в одежде, столь неприличествующей его званию? Как вы это сами можете увидеть?» Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и сказал: «Что это за ребяческие выходки, Дон Луис? Или же какие столь важные причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье, столь мало подходящем к вашему общественному положению?» Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья велел четырем слугам подождать, сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв за руку дона Люиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он предпринял путешествие сюда.